Подгадав затишье, Иван поднялся. Следом за ним начали сбегать к реке другие бойцы. Вражеские батареи почему-то замолкли, будто выдохлись. Хотя напротив немецкого берега видно было спускающееся по склону огромное войско. Пробиваясь в сугробах, кони волокли легкие пушечки. Немецкий берег молчал. — Какой немецкий? — выругался Иван. — Наш! Будет наш! Вдоль остекленевшего русла промчался танк, вздымая гусеницами снежную россыпь. И все это на виду, безо всякого огня и препятствий. «Либо ушли фрицы, либо какую-нибудь гадость придумали», — продолжал размышлять Иван, внимательно следя за небом, за молодым пареньком-новобранцем, за дальними сполохами на противоположной стороне. Они перебрались через реку первыми, не встретив сопротивления. Васька, наверное, раньше него уловил неясный грозный гул, поднявшийся над холмами справа. Когда Иван услышал и посмотрел на Ваську, тот сделал предостерегающий знак. В речной излучине над плакучими ивами сумрак уже сгустился, и не понять было, что за рев доносится оттуда. Металлического звука там не было слышно. Оказалось, будто многотысячная толпа буйствовала и негодовала. Внезапно заснеженные шапки деревьев взлетели, и Латов не поверил своим глазам. Увидев ледяной вал высотой с дом, катившийся в брызгах и пене во всю широту долины. Танк, спустившийся к берегу Истры, был мгновенно проглочен. Лошади, тащившие пушки, забились, переворачиваясь. В нахлынувшей пучине гибли машины, люди, кони. Ни криков, ни выстрелов нельзя было различить. Под диким напором несущихся льдин деревья разлетались, как игрушки. Бессильны оказались броня и огонь. В мгновение ока набегающий ледяной вал прокатился дальше. И вот остались они, горстка бойцов, успевших переправиться на вражеский берег. Много войска пропало без следа. Остальные отступили. Рядом с Иваном, тяжело дыша, остановился Гвоздев. — Откуда? — бешено крикнул Иван, будто местные люди оказались виноваты. Ему хотелось спросить, откуда взялось столько воды и почему не предупредили? Васька понял с одного слова. Плотину взорвали. Тут недалеко Истринское водохранилище для Москвы, источник питьевой воды. И там ее пропасть. Пулеметная очередь прижала их к земле. А за спиной начал бушевать огненный ад. Не успевшие переправиться войска попали под обстрел. Немец бил по пристреленным квадратам наверняка. Когда Иван унял пулеметчика, начали подползать мокрые, вымученные бойцы. На плотах и бревнах, на связанных заборных плетнях и воротах они переправлялись через ледяной бушующий поток. Связки соломы, резиновые лодки и камеры. Все, что могло держаться на плаву, было пущено в ход. Сколько ни добралось под огнем и волнами, страшно было подумать. И все же из тьмы, удивляя природу мать, появлялись все новые пловцы, страшные, скрюченные, с разгоряченными лицами. Пар от дыхания валил, как из бани, а мокрую одежду раздирал хрустящий лед. Едва бойцов поднакопилось, рванули дальше безо всякой команды. От ледяного плена Спасение было в бою.